В Безбаховке следовало быть завтра, как стемнеет. А значит, никакой возможности связаться с краснопузом Косухиным не оставалось. Позови его ночью, он придет. Ночь оставалась единственная, это. Как он может позвать Степана? Выйти на ближайший курган и во всю глотку воззвать командиру 256-го полка, назначая рандеву в имении Вейсбаха? Наконец пришел сон. Что-то странное виделось Ростиславу. Серые силуэты в отсветах луны, пустая зала с косо висевшими старинными портретами. И тут перед ним встал Косухин в окровавленном разорванном френче. Неживые глаза смотрели пристально, не мигая. Ростислав проснулся, вытер холодный пот со лба и поспешил закурить. Вокруг царила ночь, издали доносилось лошадиное ржание. Где-то вдали короткими очередями строчил пулемет. Он должен позвать Степана. Позвать, пока не кончилась ночь. Вспомнилась пещера возле Челкеля, серебряная чаша. Сома-де-Ви. Арцулов уже не удивлялся, что легко разбирает незнакомую речь. Надо лишь сконцентрировать внимание, и слова сами собой становились понятными. Но может он способен на большее? Позови его ночью. Ростислав закрыл глаза и представил себе лицо Косухина, каким запомнил его в последний раз. Злое, недовольное и одновременно растерянное. Нет, не так. Сейчас, когда на фронте затишье, красный командир наверняка спит. Воображение нарисовало лицо Степана с закрытыми глазами, чуть улыбающееся. Во сне краснопузый почему-то всегда улыбался. А теперь... Ростислав представил, что мысленно переносится туда сквозь черную ночь. Он сейчас рядом с Косухиным. Он должен в это поверить хотя бы на минуту. «Степан!» — он произнес это мысленно про себя, а затем повторил слух. «Степан, проснись!» Во сне он мог не говорить краснопузом, увы. Лицо спящего не изменилось, и на миг Арцулов ощутил всю нелепость ситуации. Но привычка доводить все до конца пересила. «Косухин, хватит спать!» Сонная улыбка исчезла, веки дрогнули. На Ростислава взглянули одурелые глаза. Губы шевельнулись. «Ты чего?» Внезапно, без всякого на то основания, Арцело увиделось, что Степина рука сложилась щепотью. Краснопузый явно собирался перекреститься. «Да ты же атеист! Вот чудило!» Рука, коснувшись лба, дрогнула. Почудились далекие, еле слышные слова. «Ты что, Слава, ты это... умер, да?» Арцулову стало страшно. Если это игра воображения, то выходило слишком реально. Впрочем, можно проверить. «Почему ты спрашивал о перстне?» «Да, у Берга такой же, только там не змейки, а голова, как ее чердынь, горгоны». И тут Ростислав сообразил, что это уже не шутки. «Степан, завтра к 11 вечера приезжай в Безбаховку. Я там буду один. Ты мне нужен, понял?» Лицо Косухина вдруг стало расплываться, но слух уловил далекое. «Да ты, беляк, сначала скажи, ты жив?» Интересно, как Степа воспринимает его самого, если, конечно, все виденное не результат разгулявшегося воображения. «Я жив! Помнишь старика в пещере? Приезжай!» Внезапно в глазах вспыхнул белый огонь, и все исчезло. Ростислав перевел дух и взглянул на бесстрастно мерцавшие звезды. В висках стучала кровь, в ушах шумело, и Арцулов понял, сколько сил стоил ему воображаемый разговор. Что ж, он попытался. Почти наверняка напрасно. Ростислав грустно улыбнулся. Как просто было бы жить, умея люди разговаривать вот так, сквозь черную ночную пустоту. Интересно, почему воображение подсказало ему какую-то голову горгоны? До вечера Арцулов был на позициях. Положение оказалось даже хуже, чем он думал. Ударь большевики в этот день, защитникам Белозерки пришлось бы туго. Но бывший поручик Кубаревич медлил, и срочно переброшенные батальоны резерва сумели перекрыть наиболее угрожаемые участки. Правда, в коннице красные по-прежнему имели превосходство, да еще где-то поблизости крутился Махно. На махновцев управы не было. С ними в Белой армии умел управляться лишь генерал Слащев, да и то при трехкратном превосходстве сил. Начальник участка, явно оценив энергию присланного к нему штабника, пригласил Арцулова к ужину. А узнав, что тот не просто офицер по особым поручениям, а первопроходчик, стал смотреть на Ростислава совсем иначе. Тосты следовали за тостами, и Арцову приходилось прилагать героические усилия, чтобы не пить. В начале 11-го он распрощался, сославшись на усталость. Конь был уже готов, к седлу приторочен карабин, а в вещевом мешке припасены две бомбы. Выехав за околицу, Ростислав в последний раз взглянул на карту. Ориентироваться было нетрудно. Язык созвездий он выучил еще в детстве. К тому же над горизонтом вставал огромный красноватый диск. Полнолуние. В степи веяло свежестью. Резкий крик ночных птиц нарушал тишину. С запада со стороны Токмака доносились дальние отзвуки канонады. Но здесь было спокойно. Серый в яблоках конь ровно перебирал точеными ногами. И уже через час на горизонте, вынырнув из-за высокого кургана, показалось небольшое темное пятно. Мертвенный свет луны высветил острые вершины тополей, густые кроны старинного парка, серые контуры утонувшего среди деревьев дома. Ростислав был у цели. По пути ему встретились черные остовы деревянных строений. Что-то здесь горело, но горело давно, и на пепелище успела вырасти трава. Наверное, это и был конный завод старого графа, уничтоженный еще в начале смуты. Арцулов невольно насторожился, но никто, ни человек, ни тень, не потревожили покой руин. Кованные ворота усадьбы оказались сорваны с петель. Когда-то роскошная аллея темнела рядами уродливых пней. Парк погиб, вырубленный и сожженный. Чуть в стороне Арцулов заметил небольшую часовню. Не удержавшись, он подъехал ближе. Лунный свет сквозь выбитые окна падал на сорванные могильные плиты. Все, что осталось от усыпальницы Вейсбахов. Возле самого крыльца Ростислав спешился и неторопливо двинулся вперед, держа коня в поводу. Он не опоздал. Было около 11. Успей Арцулов связаться с Косухиным наяву, а не воображение Краснопузы уже ждал бы, либо прислал сюда пару взводов для поимки опасного врага трудового народа. Черные выбитые окна дома молчали. В саду Ростислав не заметил ни души, но он по опыту знал, как обманчива такая тишина. Внезапно его серый в яблоках скинул голову и заржал, ловя воздух мягкими ноздрями. И тут же совсем рядом послышалось ответное ржание. Чья-то кобыла была спрятана где-то в густых деревьях, окружавших дом. Карабин мгновенно оказался в руках. Ростислав отскочил в сторону, вслушиваясь в неверную тишь. Если здесь все-таки засада, сейчас враги себя обнаружат. Не глухие же они в самом деле. Ржание послышалось вновь. И вот откуда-то со стороны мертвой часовни донесся звук шагов. Неизвестный шел спокойно, словно не ждал для себя беды. Лунный свет упал на человеческую фигуру. Перед Ростиславом был враг. Высокий конический шлем, прозванный «богатыркой», считался последней новинкой в красных частях. Человек в богатырке прошел мимо крыльца, приближаясь к тому месту, где был привязан конь. Серый вновь заржал, красноармеец прислушался и зашагал быстрее. Арцулов положил палец на спусковой крючок, но спешить не стал. Этот в суконном шлеме показался странно знакомым. Но и таких совпадений не бывает. «Эй, беляк, хватит прятаться, чердынь Калуга!»